«Николай Олегович», — вновь подал голос Самойлов, «если готовить людей на выручку, нужно иметь еще и отряд с модумным оружием. У противника есть видящий, по крайней мере один. Он может блокировать доступ к дару». «Учтем», — кивнул князь. «Что еще?» «Стоп. Расскажите мне, наконец, все по порядку, а то я никак не могу уложить в голове. Зачем попистам Игорь?» Все посмотрели на Самойлова, который кивнул и начал очень сжато пересказывать историю их похождений в империи. «Все равно не понимаю», — обхватил ладонями голову Поярков. «Ну, прищемили вы им хвост. Похищать-то его зачем? Как это все связано?» «Да никак, Николай». Сестра князя пожала плечами. «Совпадение. Ватикан и потрошители занимались своими проектами, столкнулись с деятельностью нашей группы, проиграли, но не нам, а наместнику. Однако в процессе они узнали, что рядом с ними ходит живой пророк. Просто так вышло, что курировал проект с ванами ватиканская ищейка. Вот он и выяснил. Ты же знаешь возможности этих тварей. Спланировать засаду для них ничего не стоит». «Ты хочешь сказать, что похитили его именно как пророка? Без связи со всей вашей историей в империи?» «Именно это, братец, я тебе и говорю. Это именно похищение пророка, никак не связанное ни с чем. Им нужен его дар». «Они хотят его принудить?» Вновь переглядки брата с сестрой. «Они знают про...» «Вряд ли. Да и не суть важно. А вот принудить пророка... затея зряшная, если он, конечно, не перетрусит и не пойдет на сделку. Но мне кажется, это не про нашего Игоря». «Тогда на что они рассчитывают?» «Они попытаются его убедить». Ирина Олеговна оглядела собравшихся и решила плюнуть на конспирацию. «Учитывая его эпизодические знания о нашем мире, это Святоша может удастся. Парень несколько наивен, хотя и не глуп. Наплетут что-нибудь про спасение мира и важность их миссии, может, даже в очередь на папский престол поставят. Пообещают поставить». «Ну, если с этой стороны...» — задумчиво проговорил князь. В этот момент подала голос манжурка. Все это время она сидела, опустив глаза в стол, то ли думая о чем-то своем, то ли прислушивалась к чему-то ей одной слышимому, и тут вдруг подняла голову, сверкнула глазами и выдала: «Я его снова чувствую. Игорь жив и пришел в себя. Он... очень далеко. Я не знаю». Лицо князя продемонстрировало целый калейдоскоп эмоций. Удивление от того, что в его разговор с сестрой без разрешения вклинился кто-то, не входящий в ближний и доверенный круг. Раздражение, когда понял, что рот открыла подданная другой страны, здесь вообще находящаяся на птичьих правах. Недоумение в тот миг, когда смысл сказанного манжуркой был усвоен его сознанием. И, наконец, злость. Он не владеет всей полнотой информации, а девчонке из-за реки известно больше, чем ему. «Янь Линь — якорь Игоря», — пояснила сестра князя, отследившая все изменения на лице князя. «У них связь, которая, правда, не поможет его найти. Но зато, как видишь, может сказать нам о том, что мальчик жив. И смирись, Николай, она уже член семьи. Это решенный вопрос. Если, конечно, Игорь выживет». Поярков, глядя на покрасневшую девушку, захлопнул рот, сделал очень глубокий вдох, задержал дыхание, шумно выдохнул. И только проделав это еще два раза, довольно спокойным голосом поинтересовался: «Чего я еще не знаю?» Сестра князя собралась было что-то сказать, причем, судя по выражению ее лица, что-то ироничное, но ее опередил Самойлов. «Кровь же!» — сообщил он, хлопнув себя ладонью по лбу. Все с недоумением обернулись в его сторону, после чего у группы, прибывшей из империи, лица осветились пониманием. «Ну, конечно!» — выдохнула Янь Линь. «Лояо!» — хмыкнул старший обой. «Николай, надо звонить императору», — подвела итог этому малопонятному для князя обмену репликами Ирина Олеговна. «Зачем?» — немного растерянно спросил Поярков. Его лицо символизировало всю глубину фразы кого-то из великих, гласящую: «Дети – наше будущее, и живое свидетельство, что будущее уже не наше». «У Джуюани есть человек, который сможет найти Игоря», – пояснила женщина. «Надо попросить его нам помочь». Текст читал Дементьев Илья. Монтаж Дементьев Алексей.